надо мной пройдоха, коз расплела свои тоска. Как же мне сегодня, братцы, плохо, три подружки обвели меня. Как одна из них меня изводит, а другая волосы плетет. Вот уже и третья подходит, мой народ печалью зовет. Эх, раз, еще раз, не возьмешь меня за раз. Грусть, тоска, печаль, беда, пусть отступят навсегда. Эх, раз, еще раз, сгинет колдовской соблазн. Чары не проймут меня, коль любовь моя родня. Они не слушают нисколько, делают на мне свой приворот. Ничего не выйдет у них только, вера моя порчу отведет. А за ней последует надежда, отторгая грусть, тоску, печаль. И придет любовь ко мне, как прежде, и польется песня моя вдаль. Эх, раз, еще раз, не возьмешь меня за раз. Грусть, тоска, печаль, беда, пусть отступят навсегда. Эх, раз, еще раз, сгинет колдовской соблазн. Чары не проймут меня, коль любовь моя родня. Грусть исчезнет и печаль минует, косу заплетет свои тоска. И любовь моя восторжествует, пой, цвети, живи, моя душа. Эх, раз, еще раз, не возьмешь меня за раз. Грусть, тоска, печаль, беда, пусть отступят навсегда. Эх, раз, еще раз, колдовской соблазн. Чары не проймут меня, коль любовь моя родня. Не возьмешь меня за раз. Грусть, тоска.